Гаянская пиццерия. Первым рабочим местом, где я научился чему-то полезному, а именно готовить, стала гаянская пиццерия. Шеф-повар и одновременно владелец ресторана, толстопузый гаян по имени Цакоп Йоа, был настоящим мастером своего дела, за что на Тевтовский союз гурманов-любителей целых 4 раза награждал его золотой поварешкой. В меню ресторана значились не только пиццы, те предназначались в основном для торговли на вынос и выпекались на глазах у покупателей, а вот на кухне готовили настоящую еду для постоянных клиентов, гурманов, способных ради этого удовольствия как следует раскошелиться. Здесь я научился правильно вымачивать свинину в пиве, доводить до кондиции в кипящей воде телячьи почки, сервировать артишоки и устрицы с гарниром из смеси рубленого шпината, сыра с плесенью и сухарей. Цакоп показал мне единственно верный способ приготовления спагетти. Сначала варишь 12 минут в кипящей воде, потом, не обдавая холодной водой, просто вываливаешь в дуршлаг, затем уже на тарелке добавляешь немного масла, 2 сырых яичных желтка и 1 измельченную дольку чеснока. И еще метод длительного вываривания, как минимум 5 часов ослиных хвостов, чтобы мясо потом отделялось от костей без ножа. Со временем я постиг и такие нюансы кулинарного мастерства, как приготовление соуса из яиц и красного вина или подготовка мяса для отбивной. Отбивать его можно только тупым концом ножа, ни в коем случае не специальным ребристым молотком. Какой сыр лучше всего подходит к сырной траве? Южно-заманианский пекорино с розовыми прожилками. И, как правильно, есть цыпленка руками. Цакоп не только знал рецепты всех известных в замане блюд, но и был посвящен во все тонкости этикеты и культуры приготовления и поглощения пищи. Одним словом, он был ходячей кулинарной энциклопедией. Мог быстро сосчитать калории любого существующего и несуществующего блюда, ведь в свободное время он занимался изучением истории кулинарии. Он знал названия всех забытых к тому времени продуктов и трав. Так, например, когда-то существовала приправа под названием пельверин, с помощью которой любому продукту можно было придать какой угодно вкус. Ее готовили из корней синестепельва, растения, которые потом полностью уничтожили зельцы. Они почему-то решили, что его сделает сам дьявол. Цакоп рассказывал мне и о деревьях с плодами, содержащими натуральный йогурт, о легендарных ягодах и великанах размером с воздушный шар, о земляных постилках, небольших шариках из торфа, по вкусу напоминающих поджаренные бананы. Но все это было ничто по сравнению с теми высотами, которых он достиг в своей излюбленной сфере — вкусовой комбинаторике.